Бронепоезда в Великой Отечественной войне. Бронированные подвижные железнодорожные составы, предназначенные для ведения боевых действий в полосе железной дороги, широко применялись в вооруженных конфликтах первой половины XX века, особенно в странах, обладавших развитой сетью железных дорог. В Великой Отечественной войне их использовали обе воюющие стороны. С началом войны строительство бронепоездов было развернуто на заводах Наркомата путей сообщения. Бронепоезда строились с двухосными бронеплощадками. Необходимые для строительства материалы, за исключением брони и вооружения, использовались те, что имелись на местах. Броневые детали поставлялись с ближайших металлургических и танковых заводов. Часть бронепоездов вообще изготовили не из броневой, а из обычной стали. Ее листы устанавливались с зазором, в который заливался цементный раствор. На вооружение ставили старые отечественные и иностранные орудия. Каждый бронепоезд состоял из бронированного паровоза серии ОВ, или, как его ласково называли, «Овечка». Спереди и сзади к паровозу прицеплялись бронеплощадки. Каждая бронеплощадка вооружалась орудием, установленным во вращающейся башне шестигранной формы и пятью пулеметами, один в башне и четыре по бортам. Кроме того, на открытых небронированных площадках устанавливались зенитные орудия и пулеметы для отражения атак с воздуха. Всего в годы войны на фронте действовало около 200 советских бронепоездов. Немецкие горные егеря вышли на южные склоны Эльбруса и 18 августа овладели туристскими базами «Кругозор» и «Приют-11». Похожий на дирижабль трехэтажный приют, самая высокогорная гостиница в мире, стал опорным пунктом для броска на сам Эльбрус. 21 августа в 11 часов утра специальная группа альпинистов из горных частей выдрузила над высочайшей европейской горной вершиной Эльбрусом флаг со свастикой и флажки двух горных дивизий. Эта акция не имела абсолютно никакого военного значения, однако широко освещалась пропагандой Третьего Рейха. В немецкой прессе утверждалось, что подъем флага символизирует покорение Кавказа и его народов. Сам же Гитлер был в ярости. Один из самых приближенных к фюреру нацистских бонз, рейхсминистр вооружений и военной промышленности Альберт Шпеер, вспоминал: даже несколько дней спустя он перед всем и каждым поносил этих сумасшедших скалолазов, которых следовало бы отдать под военный трибунал, которые в самый разгар войны играют в свои честолюбивые игрушки, занимают этот идиотский пик, когда он приказал сосредоточить все силы на прорыве к Сухуми. Потеря перевалов и опорных пунктов на Эльбрусе вызвало серьезное беспокойство в Москве. 23 августа в Сухуми в качестве члена Государственного комитета обороны прибыл всесильный нарком внутренних дел Берия. По его указанию, командующий, занимавший перевалы 46-й армии, генерал-майор Сергацков, был отстранен от командования. 46-я армия обороняла государственную границу Советского Союза от Черного моря до горы Учтополяр и побережья Черного моря на участке Сухуми-Поти, а частью сил – горные перевалы главного Кавказского хребта. Для того, чтобы освободить Марухский перевал от немецких горных егерей, Сергацков самостоятельно снял часть своей армии с госграницы с Турцией. которая не представляла непосредственной угрозы для Советского Союза. В 1930-е годы едва ли не ежегодно проводились совместные советско-германские экспедиции альпинистов-спортсменов в Кавказские горы. Это позволило немцам хорошо их изучить и дополнить и без того подробные карты. Каждый горный стрелок вермахта проходил основательную подготовку в условиях, приближенных к боевым. СССР встретил войну с частями, которые только назывались горнострелковыми. От простой пехоты они отличались лишь наличием горных пушек и мулов для их перевозки. Специальная подготовка в этих частях не проводилась. Не имели они ни специального горного снаряжения, ни обмундирования. Обычным был и их рацион питания. Командир боевого отряда альпинистов Гусев вспоминал: «Мы, альпинисты, еще до войны не раз обращались с предложением использовать наш опыт для горной подготовки войск, но нередко слышали в ответ: „Нам на Эльбрусах не воевать“». Среди тех, кто слушал сообщение о водружении нацистского флага над Эльбрусом, был Эвальд фон Клейст. Газета «Панцерворон» его первой танковой армии, захлебываясь от восторга, повествовала о героическом штурме горной вершины в бушующую снежную бурю. В конце августа 1942 года соединения армии Клейста вышли к рубежу реки Терек. Обрывистые склоны и быстрое течение представляли серьезное препятствие для форсирования. Под покровом темноты на штурмовых лодках немецкие пехотинцы под огнем пересекли Терек и все же захватили плацдарм на его южном берегу под Моздоком. Этот плацдарм похоронил карьеру командующего фронтом маршала Буденного. Легендарный герой гражданской войны был отстранен от командования войсками на Кавказе. Остаток Великой Отечественной он провел в должности командующего кавалерией Красной Армии. Однако расширение немецкого плацдарма на Тереке сразу же столкнулось с непреодолимыми трудностями. Советская артиллерия с господствующих высот без промаха била по переправе и плацдарму. Атакующие подразделения немцев сталкивались со шквалом огня «Катюш» противотанковой и гаубичной артиллерии. Атаки врага захлебывались. Выбранная маршалом Буденным стратегия обороны выгодных рубежей наконец принесла свои плоды. Отвлечение главных сил Люфтваффе под Сталинград также позволило свободнее себя чувствовать на Кавказе ВВС Красной Армии. Авиация играла важную роль в борьбе за плацдарм. Оплаченный огромной ценой опыт первых месяцев войны выразился в реформе ВВС Красной Армии. Еще в марте 1942 года командующим ВВС Красной Армии стал генерал Новиков. Он сразу же предложил объединить воздушные силы, подчиненные наземным фронтам и армиям, в воздушные армии. Это заметно упрощало управление и координацию действий авиации. Существенно изменилась тактика действий советских истребителей. Перенимался и опыт противника. ВВС отказались от использования смешанных авиационных соединений. Вместо них создавались однородные истребительные, штурмовые и бомбардировочные дивизии и корпуса. Устаревшие И-153, И-16 и СБ-2 постепенно заменялись на новые Яки, Илы и Лавочкины. Самолеты с красными звездами на крыльях и фюзеляжах из армии Вершинина интенсивно бомбили наведенный немцами через Терек понтонный мост, топили понтоны. пехотное прошлое командующего 4-й воздушной армии сыграло положительную роль, поскольку заставляло его уделять особое внимание взаимодействию с наземными войсками. На совещаниях он часто повторял простую и ясную мысль: «Мы для них, а не они для нас». То есть авиация должна воевать не сама по себе, а оказывать поддержку наземным войскам. Вершинин напутствовал так своих летчиков: «Надо знать замысел общевойскового командира, разобраться в его задаче. Тогда только поймешь, как наилучшим образом использовать свои силы». В первые дни битвы за Кавказ Вершинину пришлось выстраивать отношения с генералом Масленниковым, командующим Северной группой войск фронта. Однако даже у мрачного Бериевского протеже Вершинин получил высокую оценку. Приказ Масленникова от 23 августа гласил: «Только благодаря эффективным боевым действиям авиачастей 4-й воздушной армии противнику не удалось реализовать план захвата города Нальчик, а 37-я армия получила возможность привести себя в порядок и перейти к активной обороне». Вершинин Константин Андреевич. 1900-1973 года жизни. Советский военачальник, генерал-полковник авиации в 1943 году, главный маршал авиации в 1959 году, герой Советского Союза в 1944. Красный командир гражданской войны. Вершинин начинал службу в пехоте, и только в 1930 году его судьба сделала неожиданный поворот. Он был направлен в авиацию, в военно-воздушную академию имени Жуковского. Поначалу будущий главный маршал авиации воспринял этот перевод без восторга. Вершинин не был летчиком, с детства мечтавшим о небе. Наоборот, мастерство пилота он освоил уже зрелым человеком в середине 30-х. Вместе с тем, именно пехотное происхождение помогало ему управлять авиачастями прежде всего как инструментом воздействия на наземную обстановку. После освобождения Крыма 4-ю воздушную армию перебросили в Белоруссию на 2-й Белорусский фронт. Летчики армии и ее командующий приняли участие в операции «Багратион», штурме Восточной Пруссии, сражении за Данциг и Померанию. Великую Отечественную Вершинин завершил в Западной Померании. После войны он стал главнокомандующим ВВС и заместителем министра обороны СССР. Главной заботой главкома было перевооружение советской авиации на реактивную технику. В 1953-1954 годах Вершинин возглавлял ПВО страны, а с 1957 по 1969 года вновь был главкомом ВВС. Ленд-лиз. Государственная программа правительства США, согласно которой американцы передавали своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Американская помощь в ходе Второй мировой войны оказывалась правительством 42 стран. При этом Великобритания получила поставки на сумму более 31 миллиарда долларов, а Советский Союз на сумму около 11-12 миллиардов. То есть более 150 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние курсы валют. Важность поставок по ленд-лизу для СССР была огромной. Как впоследствии отмечал председатель Комитета продовольственно-вещевого снабжения Красной Армии Микоян: «Осенью 1941 года мы все потеряли, и если бы не ленд-лиз, не оружие, продовольствие, теплые вещи для армии и другое снабжение, еще вопрос, как обернулось бы дело». Естественно, важность ленд-лиза постепенно начала снижаться, когда за Уралом развернулись эвакуированные советские заводы. Но, тем не менее, каждый шестой советский истребитель и каждый пятый бомбардировщик были получены по программе Ленд-Лиза. Радиолокационные и гидроакустические приборы в массовом порядке в СССР практически не производились. Более того, согласно многочисленным свидетельствам советских ветеранов, большая часть фронтовых автотранспортных перевозок осуществлялась на американской технике. Маршал Жуков впоследствии отмечал: «Американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну. Получили 350 тысяч автомашин». Да каких машин? Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? Плацдарм под Моздоком регулярно атаковали и советские танковые части. Войска Закавказского фронта не могли полноценно снабжаться танками с заводов в глубине Советского Союза, однако через Иран пролегал один из маршрутов поставок вооружения и техники по Ленд-Лизу. В результате в частях Красной Армии на Кавказе было немало американской и британской бронетехники. По состоянию на 1 октября 1942 года из примерно 300 танков Закавказского фронта английские и американские бронемашины составляли почти половину – 42%. Средних Т-34 было 20%, а тяжелых КВ – всего 2%. Оставшиеся 36% приходились на различные легкие танки советского производства. Наиболее многочисленные из поставленных по Ленд-Лизу на Кавказ танки «Генерал Стюарт» и «Валентайн» уступали по своим боевым характеристикам как Т-34 и КВ, так и основным танкам вермахта. Тем не менее, импортные машины были сравнимы или даже превосходили легкие советские танки БТ, Т-26, Т-60 и Т-70. Первые атаки на немецкий плацдарм на Тереке вели танковые батальоны Красной Армии, вооруженные Стюартами и Валентайнами. Обилие на Кавказе техники из США и Великобритании лишний раз напоминало немецким солдатам о том, что против Третьего Рейха воюет почти весь мир.